Авентюра 19. О том, как клад Нибелунгов был перевезен в Вормс. Когда лишиться мужа пришлось Кримхильде вдруг, граф Эккевард остался при ней с толпой слуг. По целым дням сидел он с несчастную вдовою и горевал о Зигфриде с ней вместе всей душою. Близ Вормского собора ей выстроили дом. Был он обставлен пышно, хватало места в нем. Там заперлась Кримхильда, и только по утрам ходила мужа поминать со свитой в Божий храм. Оттуда отправлялась она в мороз и в зной на кладбище, где Зигфрид лежал в земле сырой. Там Господа Кримхильда, как верная подруга, молила о спасении души ее супруга. Нередко к ней являлась и королева-мать. Не уставала Ута Кримхильду утешать, но дочь ее, как прежде, была тоски полна. Вовеки не печалилась так ни одна жена, чей муж погиб до срока в расцвете лет и сил, вдову душою твердой создатель наделил. Она грустила долго о Зигфриде своем и отомстила за него с лихвой врагам потом. 3,5 года, ручаюсь в этом вам, Кримхильда предавалась унынью и слезам, ни Гунтеру ни разу словечко не сказав, ни глаз на злого Хагена ни разу не подняв. И вот владетель тронье промолвил: «Государь, не худо бы с сестрою вам сблизиться, как встарь, когда попять в доверие к Кримхильде вы вошли, клад Нибелунгов мы б к себе на Рейн перевезли». Король сказал: «Считаю совет разумным я, и попрошу, чтоб братья, они ведь с ней друзья, Кримхильду убедили со мною примириться». На это Хаген возразил: «Она не покорится». С марграфом Гере вместе был Ортвин призван в зал. Отправиться к Кримхильде король им приказал. Младгизельхер и Гернот сопровождали их, и Гернот стал увещевать сестру в словах таких: «Довольно о супруге скорбеть вам день и ночь, он умер, и слезами ему нельзя помочь. Король наш брат клянется вам, госпожа, к тому же, что нет у вас причин винить его в убийстве мужа». Она сказала: «В этом я не виню его. Убил не он, а Хаген, супруга моего. Злодею я открыла, где Зигфрид уязвим, зато и каюсь, что была столь откровенна с ним. Когда б я мужней тайны не выдала сама, мне б не пришлось от горя теперь сходить с ума. Нет тех, кем сгублен Зигфрид, я не могу простить». Тут начал Гизельхер сестру за Гунтера просить. Она дала согласие на встречу с королем, и к ней явился Гунтер со всем своим двором. Лишь Хаген не решился отправиться туда, уж слишком много причинил Кримхильде он вреда. А Гунтер оправдался и ею был прощен. С сестрой расцеловался, в знак примирения он. Давно бы уж поладить сумел с Кримхильдой брат, когда бы он не чувствовал, что вправду виноват. Немало при свидании пролито было слез, забыла зло Кримхильда всем, кто ей вред нанес, и в сердце затаила лишь к Хагену вражду, ведь это он один навлек на Зигфрида беду. Затем вдове внушили, что клад на Рейн она из края Нибелунгов перевести должна, как свадебный подарок его ей дал супруг, и неразумно выпускать сокровища из рук. Она за этим кладом, который в недрах гор могучий карлик Альбрех стерег с давнишних пор, послала 8000 бургундов удалых, вели с собою Гизельхер, а также Гернот их. Гостей завидел Альбрех и так сказал друзьям: «Отряжены Кримхильдой они закладом к нам. Я ж отказать не смею владычице своей, как свадебный подарок клад супругам отдан ей. Осталось бы, конечно, сокровище у нас, когда б бесстрашный Зигфрид до срока не угас и не исчез бесследно в могиле вместе с ним плащ-невидимка, что всегда героем был носим. Уж лучше б не был Витязь заброшен к нам судьбою, себе на горе взял он плащ-невидимку с бою и добыл во владенье край отдаленный наш. Тут побежал разыскивать ключи от клада страж. Под самую горою разбили рейнцы стан, и братьям королевы был клад несметный сдан. Они на берег моря его перевезли и стали для отправки в Вормс грузить на корабли. О нем чудес немало, рассказывают были. 4 дня и ночи с горы его возили, 12 до отказа нагруженных вазов, и в сутки делал каждый воз не меньше 3 концов. Лишь золото да камни тот составляли клад. Когда бы дать в нем долю на свете всем подряд, он и на марку меньше от этого б не стал. Недаром Хаген так давно им завладеть мечтал. Был там и жезл волшебный, кто им владеть умел, тот власть над целым миром в своих руках имел. Утратил смелый Альбрех не только клад в те дни, за Гернотом уехала и часть его родни. Когда же возвратились 2 короля домой и в Вормсе клад вернули сполна сестре родной, там золотом набили все башни и подвалы, сокровища несметнее на свете не бывало. Но 1000 кладов Кримхильда б поступилась, и стать последней нищей охотно согласилась, когда б супруга к жизни могла вернуть она, вовеки мужу не была столь предана жена. Теперь, когда Кримхильде был клад ее вручен, на Рейн съезжаться стали бойцы со всех сторон, и так их осыпала подарками вдова, что повсеместно шла о ней похвальная молва. Стал государю Хаген нашептывать с тревогой: «И бедным, и богатым дарит она так много, что витязи на службу к ней повалят валом, а это для Бургундии не кончится добром». «Сестра-хозяйка клада», — изрек король в ответ, — «как с ним она поступит, мне права дела нет. Утратить слишком страшно мне вновь приязнь ее, чтоб я мешал ей расточать имущество свое». На это молвил Хаген: «Нет, женщину вовек не подпустил бы к кладу разумный человек. Богатство у Кримхильды вам отобрать пора, пока вас до беды, король, не довела сестра», — сказал державный Гунтер. «Поклялся я, что впредь Кримхильде не придется обид от нас терпеть, и слова не нарушу, она сестра моя», — воскликнул Хаген. «Пустяки, за все в ответе я». Ему поддался Гунтер, обет свой приступил, и у вдовы отобран тот клад несметный был. Ключи ж от клада в руки дал Хагену король. Был этим Гернот оскорблен, как никогда дотоль. А Гизельхер воскликнул: «Я Хагена уйму, и притеснять Кримхильду не разрешу ему. Давно б его осек я, не будь мы с ним в родстве». Так вновь был нанесен ущерб беспомощной вдове. Промолвил Гернот: «В тягость нам будет этот клад. Его мы в воды Рейна опустим, милый брат, чтоб не вселял он зависть вовеки ни в кого». Тут Гизельхеру вся в слезах пришла сестра его. Она сказала: «Брат мой, сестре защитой будь, заставь вдове несчастной ее добро вернуть». Ей Гизельхер ответил: «Уехать надо нам, когда ж воротимся, твой клад тебе верну я сам». Сопровождать в дорогу трех братьев-королей отправилось немало вассалов и друзей. Один лишь Хаген дома остаться пожелал. Кримхильде горе новое он приуготовлял. Пока в отъезде были три венценосных брата, в Лохгейм на Рейне Хаген увез тот клад богатый и утопил, чтоб после воспользоваться им, но так и не пришлось ему владеть добром чужим. Когда в столицу братья вернулись, наконец, с толпою дам Кримхильда явилась во дворец. Узнав, что ей обида нанесена опять, не мог негодование млад Гизельхер сдержать. В своих владыках Хаген такую вызвал злость, что двор ему покинуть на долгий срок пришлось. Но все ж был королями прощен вассал опальный, зато стяжал он ненависть вдовы многострадальной. Еще когда им в реку клад не был погружен, друг другу дали клятву три короля и он не прикасаться к кладу, покуда жизнь их длится, и никому не открывать, где он теперь хранится. А для вдовы настала печальная пора. Ее всего лишили, и мужа, и добра, и сердце ей томили обида и кручина, предел которым положить сумела лишь кончина. Так после смерти мужа, я вам ручаюсь в том, 13 лет Кримхильда жила, скорбя о нем, о Зигфриде не в силах забыть она была, за что и воздалась ей людьми везде хвала. Примечание к авентюре 19. 3,5 года, очередной промежуток пустого времени в эпосе. Такими интервалами большей или меньшей длительности разделены описываемые в «Песне о Нибелунгах» события. Инициатором нового деяния, отнятия клада Зигфрида, вновь выступает Хаген. Клад Нибелунга в древнегерманское представление о том, что сокровища составляют основу могущества короля и вместе с тем материализованный символ его власти, сохраняется и в «Песне о Нибелунгах», хотя уже в стертом, не вполне ясном виде. «Нет тех, кем сгублен Зигфрид, я не могу простить. Согласно германскому праву, те, кто знал о злодеянии, считались соучастниками». Как свадебный подарок его ей дал супруг. После первой брачной ночи муж вручал жене утренний дар. Осталось бы, конечно, сокровище у нас, когда б не исчез плащ-невидимка. Этот плащ укрыл бы от взоров людей Кримхильды как Альбриха, так и охраняемый им клад. Себе на горе взял он плащ-невидимку. С помощью этого плаща Зигфрид навлек на себя гибель, осуществив сватовство Гунтера и покорив ему Брюнхильду. Был там и жезл волшебный, однако эта сказочная волшебная палочка в эпопее более не упоминается. Витязи на службу к ней повалят валом, а это для Бургундии не кончится добром. Хаген боится, что, окружив себя дружиной, Кримхильда сможет отомстить за Зигфрида. Сестра-хозяйка клада, как с ним она поступит, мне права дела нет. Вдова не состояла под опекой родичей и могла самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Ему поддался Гунтер, а бед свой приступил. Под напором железной воли Хагена Гунтер, как и обычно, пасует. Его мы в воды Рейна опустим. Совет Герната не мотивирован в песне о Нибелунгах. В скандинавской версии сказания Гуннар и Хёгни прячут золото в Рейне перед отъездом Катли, который хотел бы им завладеть. О погружении золота в Рейн в скандинавских источниках говорится в «Старшей Эдди», «Песнь о Вёлунде», «Краткая песнь о Сигурде», «Гренландская песнь об Атли», а также в «Младшей Эдди». «Брат мой, сестре защитой будь!» Гизельхер, однако, уклоняется от принятия на себя этой функции, откладывая вопрос о возврате Кримхильде золота до своего приезда домой, а Хаген тем временем топит клад в Рейне. Мало этого, внезапный отъезд трех королей выглядит как способ избежать ответственности за потопление сокровища, свалив ее целиком на Хагена и даже на время удалив его из Вормса. Конец примечаний.